Отец и сын. «Возблагодарим Господа нашего, вся семья собралась сегодня за этим столом». Отец, как всегда, изображал из себя патриарха, великого главу рода. Крупный, светловолосый, седину не различить в коротко стриженных волосах, Максим Яковлевич не поддавался годам и здесь бросал вызов судьбе. 6 десятков лет топтал русскую землю, будто решил прожить еще столько же. Спина его оставалась по-молодецки прямой, зубы не покинули огромный рот. Руки крепко держали бразды правления. Лишь усы и борода выдавали истинный возраст, да очи потеряли прежнюю зоркость. Сейчас Максим Яковлевич настороженно оглядывал всех собравшихся. Пытался угадать, у кого что хранится за пазухой. Видно, камней не нашел, чуть ослабил хватку. Откинулся на стул, отхлебнул киселя, вытер бороду. Степан сидел по левую руку от хозяина, нежданная честь. Он не пытался вставить словцо посреди велеречивых рассуждений отца. Рассматривал всех собравшихся за столом. Ванюшка, старший законный сын Максима Яковлевича, с упоением разжевывал свиную шкурку. Челюсти его работали так остервенело, что сил ни на какую иную работу не оставалось. Низкий бугристый лоб, короткие светлые волосы, крупный нос, серо-синие глаза, широкий разлет плеч. Удался Ванюшка в строгановскую родову. Да только в главном Бог дал ему меньше. «Иван, когда в Орел городок отправишься?» «Самое время», — нарушил тишину отец. «Ты не подавись, сын, прожуй сперва». Уже полчетверти века прожил Ванюшка на этом свете. И все прятался за чужими спинами, отцовской или дядькиной. Максим Яковлевич на будущей неделе Иван с отрядом добрых людей отправится в Орел городок. Бородатый серьезный мужик лет 40 избавил Ванюшку от необходимости отвечать. «Пригляжу, чтобы все нужное собрали, струк приготовили». Прошлой зимой отец позвал помощником в Соль-Вычегодск дальнего родича Ивана Ямского. Вдовец потерял семью и торговое дело во время бурь смутного времени. Приехал вместе с матерью Софьицей. Он быстро стал незаменимым человеком. «Батюшка, а я...» «Что, Ванюшка?» Глава рода сбился на привычное обращение. С детства так звали долгожданного сынка. «Я б лучше потом, хворь меня измучила». «Какая хворь, братец, что стряслось?» Степан не смог удержаться. И тотчас поймал на себе негодующий взгляд отца, мол, промолчи лучше. «Спину сорвал на недавних забавах, быка пытался поднять». Фыркнул румяный парнишка, что сидел по правую руку от Степана. «А бык пудов 40. «Максимка, сколько тебе говори на молчание золота?» Взъярился отец. «Так а чего бы не рассказать братцу всю правду?» «А все тебе зубоскалить, прости, Господи!» Перекрестился Максим Яковлевич. Уже в молодые годы он славился набожностью. Ходил на все вечерние и заутренние. Каждый год ездил в Пыскарский монастырь и жертвовал суммы, немыслимые храмом. В Благовещенском соборе обновили росписи. Мастера икон намалевали не меньше 200, да с жемчугами, серебром и золотом. Степан в детстве разглядывал рисованные лики. Трогал грязными пальцами украшенные каменьями ризы. Он не мог понять, отчего душа его должна трепетать перед плоскими ликами? Не походили святые отцы на людей настоящих из плоти до крови. «Брат, поговорим опосля, нужен ты мне!» Максимка улыбнулся ему. Степан недовольно растянул в ответ деревянные губы. Рядом с отцом он всегда становился чурбаном, громоздким и бесполезным. «Максим, тебе пора в горницу, учитель давно ждет тебя». Младший братец скорчил рожу так, чтобы его увидел только Степан, и, чуть приплясывая от сдерживаемого озорства, покинул трапезную. Сейчас он побежит в горницу над отцовскими покоями, где Степан видел это словно наяву. Строгий наставник станет рассказывать ему про казни египетские, деяния Иоанна Грозного и необъятную Сибирь. А Максимка, скорчив благолепную рожицу, будет думать, как исхитриться да залезть на голубятню. Или прошмыгнуть в предбанник, посмотреть на голые зады дворовых девок. Степан сам когда-то был таким охламоном. И память окунула его в прошлое. «Псалом 22, Степан, читай!» Феоктист Ревяка, строгий наставник, ударил по столу рукой. Степан забормотал непонятные строки. Голос его громкий на воле в лесу среди крикунов звона сабель. Здесь был тих и беспомощен. «Ты приготовил предо мною трапезу в виде врагов моих». «Безбожник и пёсий сын, что ж говоришь ты, как язык твой поворачивается?» Учитель кричал, рассказывал про царя Давида. Но усилия его были тщетны. Степан учил псалмы, читал Библию и ничего, кроме тягости и скуки, не ощущал. Ревяка хвалил его за усердие в счете, за ловкое перо. Степан научился писать без помарок, но вынужден был рассказывать отцу, грозному Строганову, про нерадение сына на духовном поприще. «Столбовский мир со свеями – дело нужное». Громкие рассуждения отца оторвали его от непрошенных воспоминаний. «Да только не с той стороны к нему подошли. Надобно было на своем стоять, никуда бы не делись вражины. Казачков собрать, шугануть бритых». Он отпил ягодного кваса, махнул слуге, чтобы налил еще. Осушил кубок вновь, словно тушил гнев. «Они же из Новгорода-то все повывезли окаянные. Ходят по улицам, грабят. У девок серьги-кольца отнимают, в домах забирают все. И квакают по-своему, мол, порядок таков. Это значит нам за хлопоты. Карела, Ивангород, Копорье, Орешек, все иродом ушло. Мол, от царь мягок, а деньги? Опять наша Строгановская казна. Государство российское спасает. Деньги наши, с нашей-то казны и свеем, ох!» Максим Яковлевич обращался ко всем и ни к кому. Домочадцы кивали, жевали дальше нескоромное яство. Хозяин по своей воле назначал постные дни. Столбовский мир со Швецией, постные дни, отношения с родными и мир. Все в хоромах Максима Яковлевича делалось по его прихоти. «Мы за царя радеем, за богатство России!» «Кровопийцы наземных выгнать, без опаски торговлю вести, Степан!» «Что?» Воспоминания вновь увели старшего сына далеко из трапезной. «Я с тобой разговариваю!» «Ты про Столбова, отец, что тут скажешь? Заключили мир и славно!» «Я с умом своим скудным в дела государевы не лезу!» Супротив его воли, в голосе сквозило ехидство. Но отец его не расслышал. «А тебе не надобно лезть, но наш семейный интерес должен блюсти. В нашей семье без меня довольно блюстителей». Степан тряхнул культей в сторону Ивана Ямского. Шелковый рукав задрался. Отец, открывший было рот для новых нравоучений, осекся. Степан мог бы забыть розгинь, любовь, его вечные укоры. Все забыть ради одного жалостливого взгляда, брошенного на его культю. Не приберег отец. Не приберег жалости отец. Один гнев. За Строгановский род переживал отец. Никто не вправе посягать на плоть и кровь. Урон, нанесенный Степановой деснице, становился уроном всему многочисленному семейству. «Степан, ко мне перед вечерней зайди». Все, что сказал он, тяжело вставая с обитого бархатом стула трона, хозяина земель пермских. Сказывали, что основал род татарский царевич, крестившийся под именем Спиридон. Прозвище Строганов ему дано было не случайно. Ловкий, смелый Спиридон был на хорошем счету у московских князей. Дмитрий Донской удостоил его чести, женив на своей племяннице. Да только беда случилась. Попал крещеный татарин Спиридон в плен к своим соплеменникам. Хан повелел привязать его к столбу и сострогать кожу до мяса, а потом на части порубить, чтобы другим неповадно было к русским убегать. У Спиридона осталась брюхатая жена. Несмотря на печальные известия о смерти мужа, она благополучно разрешилась от бремени. Сына нарекли Кузьмой, и в память о достойной смерти отца получил он фамилию Строганов. Около 1488 года внук Кузьмы Федор обосновался в Соле Вычегодской. Из четырех его сыновей трое умерли бездетными. От четвертого сына Аники пошел весь род Строгановых. Аника быстро разбогател, завел соляной промысел. Благо земли пермские хрустели солью богаче прочих в московском государстве. Аника мужик хитрый, оборотистый, прибирал к рукам окрестное владение, ставил новые варницы. Возводил церкви, помогал нуждающимся, собирал книги, иконы. Три сына Аники, Яков, Григорий и Семен, стали продолжателями своего деятельного отца. В 1558 году Григорий подал царю Ивану Васильевичу челобитную, в которой расписал, что в государевой вотчине по обеим сторонам Камы от лысь выда чусовое места пустынные и богатые. Грамоту он получил, стал осваивать край, заводить варницы, распахивать земли. 10 лет спустя Яков бил челом царю о пожаловании земель ниже чусовой. Так Строгановы стали могучей силой Великой Перми. Навязывали свою волю воеводам, назначали и смещали чиновных людей по прихоти. Не боялись никого и ничего, кроме царя и Бога. Степан с детства слышал рассказы о славном предке. По всему выходило, что Аника Строганов добродетелями приближался к святым. Но дворня, тот же потеха, сказывал: «Жестоким, властным, беспощадным был тот знаменитый предок. Разорял мелких торговцев и соливаров, нещадно наказывал дворню. Обращал свободных людей в холопов». Сам потеха тогда голопузый мальчонка чудом избежал наказания. Он по неосторожности разбил стеклянный сосуд иноземной работы. Его заставили проползти по осколкам, просить прощения со слезами и молитвами. Степан чуял в себе злую сильную кровь Аники Строганова. Она бурлила, словно деготь в котле, звала на дурные дела. Но та же кровь выдернула его из крестьянского скудного мира. Превратила в того, кто повелевает, решает, милует и казнит. Да только не пред грозными очами Максима Яковлевича Строганова. Время, казалось, боялось грозного отца. Мощный, словно бык, громкоголосый, напористый и хитрый, как это в нем уживалось, бог весть. Максим Яковлевич Строганов являл собой пример истинного сына земли русской. Но сейчас он казался усталым. Опустил крупную короткостриженную голову, подпер ее правой рукой, словно она клонилась к земле, не в силах удержать тяжелые думы. Тер глаза, точно убирая песок из-под век. «Отец!» Слова этого не ждали ни Степан, ни Максим Яковлевич, и первый почтительно склонил голову и сел на лавку, супротив родителя. А тот углубился в какие-то грамотки, писанные старательной рукой. «Обожди, с нижней часовой худые новости. Вмешательство требуют, и народцы бунтовать вздумали». Максим Яковлевич читал свитки, длинные, словно волосы молодухи. Неровное пламя свечи не мешало ему. Степан с детства завидовал отцову умению сосредотачиваться на важном, отдавать себя одному делу. Он еле слышно вздохнул. Но отец услышал этот вдох, не отрывая взгляда от грамотки, чуть повел лохматой бровью. Степан приготовился к долгому ожиданию. Здесь, в купеческих покоях, все говорило о больших делах и больших деньгах. Дубовый стол с хитрыми ящичками, поставцы с диковинами, лики в золотых окладах, серебряная посуда. Воспоминания вновь потекли ледяной речкой. Сын давно привык обходиться безо всяких обращений к родителю. Сначала сказано было, что живет он в семье, на правах воспитанника без роду и племени. Потом, после смерти четырех законных младенцев мужеского пола, в семье Максима Строганова начался спор. Тихий, неявленный криками и битьем, но оттого не менее серьезный. Марья Михайловна, дочь купца средней руки Преподобова, не могла смириться с намерением мужа признать вымеска от крестьянки и блудной вдовицы. Степан по малолетству не понимал тогда, какая жестокая война велась в строгановских хоромах. И раны получал не Максим Яковлевич, а его худородный сын. Годы спустя он недоумевал. Отчего почтенная мать семейства не приказала одной из многочисленных дворовых девок подмешать в питье его белины или другого ядовитого зелья? Бога она боялась или мужа. Но мягкая сила ее, подкрепленная молитвами, внушением духовника, особливо рождением намоленного Ивана, одержала на долгие годы победу. Признан Степан был сыном и получил право на отчество Максимович, когда не было уже никакой в этом важности. Не пользовался преимуществом, приучил себя ступать с гордо поднятой головой, нести в мир слово «вымесок». И находил в том лукавое удовольствие. «Выпистовалось в тебе терпение, вижу, стал мужчиной». Максим Яковлевич отложил в сторону грамотку. Сын сжал зубы. Опять проверяют, сравнивают. Таков он, каким должен быть настоящий Строганов, или есть изъян. По ямским дворам да строгам, по зимовьям да сибирским закоулкам столько терпения я взрастил, что завидовать мне не перезавидовать. Добро. Отец изобразил что-то похожее на усмешку. Длинные усы дернулись, скрывая ее от стороннего взгляда. «Одного я понять не могу. Отчего рассказывают мне, что делами ты не занимаешься семейными?» «Что за небылицы? Описи составлены, все есть. Сколько соболей да куниц да лис? Соли на 1000 пудов, казаков я снарядил». Степан словно оправдывался. Он сейчас был себе неприятен. «В дом свой ведьму ввел». Не стал его слушать родитель. «Дочку приблудную, мало тебе десницы иное хочешь потерять». Отец зацепил одну из грамоток и сжал бумагу. Злости в нем скопилось немало. Но толстая, на совесть сделанная грамотка расправилась и победно бугрилась на столе, да еще точно живая поползла к краю. «Я давно не юнец, уж седина пробивается». Степан кривил душой. Ни одного седого волоска зоркая Ксинья не усмотрела на его голове и в самых тайных местах. «И сам решать могу, кого в дом свой взять, а кого выгнать. В роду Строгановых не бывало такого греха». Отец хлопнул по столу, придавил ползучую грамотку. «И не будет. Я тому подтверждение». Степан не стал удерживать непочтительную ухмылку, что рвалась наружу, и черт с ним отцовым гневом. «Степан, за языком поганым следи!» Отец встал, шумно отодвинул стул. Тот поелозил по деревянным доскам с тоскливым скрипом. «И помни!» Часы немецкой работы пробили 8 раз. Молчание повисло меж отцом и сыном. Христос, распятый на позолоченном кресте, Иоанн Предтеча, Богородица, застывшая в скорбном порыве, череп основания, что медленно крутилось. Диковинные часы немецкой работы. Зачем отцу такая жуткая вещица? Каждый скрип ее приближает к смерти. Череп ухмыляется над русской душой. «Все твое благополучие, Степан, зиждется на семье. Ей ты обязан всем. Портами этими красными, конем добрым, жемчужным ожерельем на кафтане домом. Не пугаю тебя, по-хорошему говорю. Дочку на воспитание в хорошую семью, знахарку, да куда угодно». Максим Яковлевич глядел на поставцы со стеклянной посудой, не на сына. Иначе бы увидел, как сжался его левый кулак под шелковой рубахой. Как судорога прошла по лицу, как напряглась шея. Как отцу объяснить то, что никогда он не поймет? Ответа не требовалось. Отец вновь сел за стол, взял в руки недочитанную грамотку. Разговор с неслухом окончен. Степан хотел было топнуть да сказать все, что в сердце накопилось. «Сколько ж можно сопли жевать? Нет больше мочи, будь она неладна, это неволя. Батюшка, отпусти завтра на кулачные бои поглядеть!» Максимкин голос прервал тяжкие думы Степана. Горница для учебной маяты располагалась над отцовыми покоями. Крутая лесенка с резными перилами вела наверх. К зубрежке и псалмам, к писанным на пергаменте и бумаге толстым пахнущим пылью книгам. Она же спускала страждущего вниз. Сейчас младший братец скакал по лестнице, как веселый воробышек, покидая обитель знаний. Следом шел учитель, степенно, грузно, хотя весу в его тощем теле взяться было неоткуда. «Максим Яковлевич, сын ваш показал редкое прилежание». Феоктист Ревяка не сказал редкостное для него, но сие и так всем было ясно. Читано было сказание об иконе Богоматери Владимирской. «От Тимурки спасла, от Орды спасла, от казанцев спасла!» Напевал Максимка и бегал вокруг стола. Немецкая вещица негодующе звякнула, зашаталась, чудом не упала, захваченная вихрем по имени Максимка. «Довольно, не мельтеши, сын, и не богохульствуй!» «Батюшка, видишь, какой я разумный да послушный, но отпусти!» Максимка обхватил за шею отца, повис на нем мощном скованном кресле, как птичка, опустившаяся на голову медведя. Степан даже вздрогнул. Он помыслить не мог такой вольности в обращении с отцом. Он ожидал громкого окрика или гневного взмаха рукой, а Максим Яковлевич не думал кричать на младшенького. «Поглядим. На службе сегодня будешь вести себя подобающе, отпущу». «Ай да жизнь, ай да красота!» Пропел Максимка и выбежал из отцовых покоев. Младший брат дожидался Степана в темном переходе между отцовыми покоями. Он крутился на месте, постукивал по стене, щелкал пальцами. Живчик-попрыгун. Не сговариваясь, братья пошли в сад. В тот укромный уголок, где можно было отдохнуть от вездесущих дворовых, от хрисогонки, тот вечно следил за всем происходившим в доме. Степан устроился на некоем подобии качели, доске, подвешенной к изогнутому стволу рябины. Максимка вытянулся прямо на свежей траве. «Невеселый у тебя разговор с батюшкой был, да?» Степан не видел надобности в том, чтобы посвящать младшего брата в его непростые отношения с отцом. Зелен еще. «О чем поговорить-то хотел?» «С тобой он совсем другой. Ванюшку вечно костерит, мол, глупый. Да жалеет, заступается за него. Меня любит, ворчит только для вида, а сам все прощает. А с тобой...» «Батюшка говорит иначе, строго как-то». «Какой ты приметливый!» Старший брат дотянулся, потрепал по лохматой голове младшего. «А хочешь, я попрошу отца?» «Поласковее со мною быть!» Степан не сдержал смеху. Тот-то он бы удивился. Отчего младший брат так привязался к нему, неведомо. Лукавая игра судьбы. Максимка, последыш Марии Михайловны, появился на свет, когда Степан покинул душные хоромы в Соль-Вычегодске. 5 лет колесил по России и, обнаружив во время одного из приездов горластого младенца, только поразился. Старая мачеха с отцом способны еще плодиться и размножаться. Братец рос, с каждым приездом все нахальнее лез к Степану. Щипал бороду, прыгал на коленях, безо всякого отвращения разглядывал культю. Ему было тогда 3 года. Звал на рыбалку, рассказывал о детских обидах. Не забывал брата от одного приезда до другого, хоть проходили долгие-долгие месяцы. Максимка был единственным родным для Степана человеком во всем роду Строгановых. «Вечно же ты смеешься! Отчего с нами в Соль-Вычегодске подольше жить не можешь? Ванюшку отправим в Соль-Камскую, соль на соль поменяем!» Пошутил юнец и весь напыжился от гордости за свою шутку. «Да хотя бы от того, что помру я тут с тоски. Привык вольно летать, хотя с батюшкой воли полной не бывает». «Да где ж тоска-то? Какая тоска? «Мы с тобой на лошадях будем, на мечах драться, Степан, да столько всего!» С горячностью выкрикнул Максимка. Стало ясно, что готовился он к разговору. Слова подбирал, да под насмешливым взглядом брата все позабыл. «Ну тебя!» – пробурчал без прежнего напора. «Максим, братка, сам знаешь». Не стал продолжать, Максимка и так понял, о чем он. «А правда, что дочка у тебя от той...» «Да, и об этом прознал. В нашем доме ничего не скроешь». «Устами младенца глаголит истина», — хохотнул Степан. «Ишь, младенца нашел!» Надулся Максимка, но видно было, что это понарошку забавы ради. Степан легонько раскачивался, как бы веревка не порвалась. «Скоро вечерня, пойдем, хватится нас, батюшка серчает, на кулачные бои не отпустит». «Брат, я не о том попросить хотел». «Хочу я мечом владеть и саблей, а отец запрещает». «Как так?» Степан вспомнил занятия, что прерывались лишь на сон. С утра до ночи овладевали саблями татарскими да турецкими, стреляли из луков самой тугой тетивой, крутились вокруг пищалей ручных да затинных. «Ты не так сказал, не батюшка, матушка запрещает». «Ногу себе переломала, она боится за меня». «А я стал лучше прежнего, гляди». Максимка подпрыгнул и пошел колесом по дорожке. После вечерни веревка все же не выдержала Степановой мощи. Доска упала на траву вместе с ним. Братец подскочил, принялся его тормошить, ластиться, барахтаться, точно веселый щенок. Славный малец. Зримое воплощение могущества Строгановых возведено было из камня и расписано лучшими мастерами земли русской. Есть ли на севере собор, равный Благовещенскому, по величию замысла и красоте воплощения его? Белокаменные глыбы привозили по Вычегде на особых судах, усиленных мастерами, дабы не перевернулись. Самые искусные кузнецы ковали железные решетки на окнах, не молотом орудовали сердцем. Купола и кресты с усальным золотом крыли умелые золотильщики. 17 лет назад Федор Савин и Степан Арефьев, привезенные из Первопрестольной, расписали собор. 12 колоколов реут в 180 пудов, лебедь в 57, дар старших Строгановых. Среди круглобоких колоколов поменьше затесался жаворонок. 140 звонких пудов от праведника Максима Яковлевича Строганова. По давней еще во времена Аники Федоровича установившейся традиции, все семейство медленно, чинно выступало на вечерню. Максим Яковлевич, его сыновья Степан, Ванюшка и Максимка. Иван Ямской с матерью, согбенной Софьицей, уцепившейся за Марью Михайловну. Ефимия Савична, молодая жена Ванюшки, шла, обняв длинным рукавом живот. Даже мужскому нелюбопытному взгляду сразу становилось понятно, отчего. Казачки с саблями за поясом сновали на два шага впереди, позади. Справа да слева берегли покой хозяев. Зорко оглядывали улицы, не пришла бы кому в голову дурная мысль. Все люди, служившие Строгановым, дьячки, дворни, холопы, все, кроме оставшихся приглядывать за немалым хозяйством, шли в храм. «Ты почаще бы приезжал, брат», — посетовал Ванюшка. «Вы с Максимкой точно сговорились. Оба жалуетесь, что редко бываю». «Ишь, любовь братская», — ухмылялся Степан. Он шагал вслед за отцом в ногу с Ванюшкой. Брат рассказывал ему про нового жеребца, про потешные бои, про того самого быка, чья мощь надорвала ему спину. Оставалось лишь кивать и сдавать неопределенное «ага», Ванюшка и тому рад. Как такой пустоголовый народился в великомудром семействе? Одному богу шутнику ведомо. Степан жалел его супружницу. Ефимия, дочь мангазейского воеводы Савы Пушкина, тяготилась глупцом. В доме отцовом порядок был заведен строгий. Женщины на мужскую половину не лезли. Вот бы разъярилась Аксинья. И пиршества взаимные устраивались лишь по большим праздникам. Но видел не раз, что молодая сероокая красавица всегда грустна. Нет в глазах тех искорок, что говорят о довольстве и женском счастье. «Как твой первый сын, отчего не расскажешь?» Степан вспомнил, как между делом отец сообщил о его рождении в укор старшему сыну. «А он там!» Палец вперся в низкое, укутанное серой пеленой небо. «Не знал, земля пухом. И года не прожил», — равнодушно сообщил брат. «Авось новое дитя крепче окажется». Оттого Ефимия Савична так печальна. В храме уже собрались соль-вычегодцы. Семья Максима Яковлевича Строганова чинно прошествовала к местам своим возле иконостаса. Дворня растворилась среди нарядных горожан. Каждый храм, выстроенный чаяниями уважаемого человека на пожертвование его, людьми его и хлопотами должен память о том иметь в росписи и в деле. Ктиторское место, украшенное резьбой, напоминало об Анике Федоровиче. Наглядно показывало всякому, чьи заслуги велики. Лучшие московские мастера соорудили его, без стеснения воспроизведя царское место в Успенском соборе Кремля. Узорная сень на четырех столбах с башенкой и крестом, богато украшенная, расположенная подле алтаря, являлась законным местом моления старшего в роду. Максим Яковлевич, проживший 60 славных лет, по праву занимал ктиторское место после смерти дядьки Семена. Степан догнал отца и, не в силах сдержать изумление, повернулся, увидав на лице того ярость. Андрей Семенович, отцов двоюродный брат, самовольно захватил сень. Он не достиг еще 40, не имел права занимать место старшего в роду. Церковь не место для ссор и ругани. Отец загнал внутрь праведную ярость, осенил себя крестом исцеляющим. Служба еще не началась. Иерей оглядывал прихожан с благостной улыбкой. Диакон совершал последнее приготовление. Псаломщик открыл священное писание, певцы заняли место на клиросе, справа и слева от царских ворот. За спиной Максима Яковлевича раздался легкий шепот, возвещавший, что нарушение традиции заметили и оценили собравшиеся. Степан по своему обыкновению долго не думал. В три шага преодолел расстояние до ктиторского места. Андрей Семенович осенял себя крестным знамением, а он и не замечал племянника. «Андрей Семенович...» Степан приглушал голос, но все же казалось, что его слышат все прихожане. «Андрей Семенович, уходи отсюда, сам знаешь, не твое место». Андрей Семенович, дородный, крупный, синеглазый, с окладистой бородой, нехотя повернулся к племяннику и усмехнулся в длинные усы. «А ты здесь чего делаешь?» «Не твое дело, брысь отсюда». Псаломщик уже нервно крутил головой, подслеповато щурился, пытаясь понять, что происходит возле сени. «В храме рознь чинить нехорошо, родич». Степан сбросил чью-то руку, подошел к окаянному родичу еще ближе, обхватив один из столбов. «Я, как и твой отец, внук Аники Федоровича, положение наше едино», — снизошел Андрей. «А чего бы и мне здесь?» «Испокон веку так заведено место, отдано старшему в роду». «Тебе ли знать, а ты чего суетишься? Перед отцом выслужиться хочешь?» Степан уже хотел подцепить дядьку, повозить его бороденкой по полу. Но Иван Ямской повис на нем всем телом, шепча: «Степан Максимович, угомонись, позор будет!» Он вернулся на место. Во время всей службы, далекой от благости, глаз не отводил от окаянного дядьки. Ровесники, Степан на 2 года старше, они росли по соседству. Правая часть хором отдана была Максиму Яковлевичу и его семье. Левая – Семену Аникиевичу с Евдокией, их отпрыском, и холостому Григорию Аникиевичу. Между ветвями блистательного рода отношения складывались непросто. Любовь родственная была, но и вражда приходила порой незваной гостьей. Степан с Андреем, не раз уйдя на задворки, спрятавшись за амбаром или на сеновале, дрались до крови. Его незаконного сына недолюбливала вся родня. Каждый относился к нему словно к увечному теленку или бесхвостому щенку, В семье не без урода. После службы Максим Яковлевич не преминул выговорить сыну за учиненную в церкви ссору. Повторял, как в былые времена, слова о смирении, благочестии и уважении к старшим. Но Степан пропускал все мимо ушей. Лишь Максимка, что-то просивший у отца, прекратил мучительный поток несправедливых упреков. Отец и сейчас не хотел понять, что вымесок старался лишь для него, защищал честь отца. Не выносить ссор из избы и хранить семейные тайны, на том стоял род Строгановых. Не вспоминал отец, укоряя Степана, про ссору, из-за которой Андрей Семенович и посмел занять ктиторское место. В прошлом году приставился бездетный Никита Григорьевич, внук Аники. Все имущество его – земли, сальварни, амбары, пушнина, иконы, сундуки с накопленным добром – делилось меж тремя наследниками. Максим Яковлевич и Андрей с Петром не могли прийти к согласию. Судили, рядили уже полгода, но все делалось тихо. Без лишнего шума, лишь дечки таскались туда-сюда с грамотками. Из одного конца дома в другой. Иначе бы над дележкой потешалась вся округа, да что там вся Россия. Не раз и не два Степан давал себе зарок. Поменьше бывать в соль вычегодски и не делать ни шагу навстречу ни отцу, ни всему прекрасному семейству. Пора соблюдать свои обещания. «Нашел себе наставника калеку», — говорил Степан, помахивая сабелькой, легкой, словно игрушечной. Ретивый младший братец где-то добыл два клинка и сейчас глядел на него с восторгом. Причин было немного. Шуя Степана не обрела быстроту удаль обрубленной десницы. Он мог показать отроку, как должно держать рукоять, как отражать самые простые удары. Как нападать, но для обучения настоящему боевому искусству требовался кто-то другой. «Степан, отчего ты не весел?» Максимка пытался дотянуться сабелькой до брата, но тот небрежно отбивал робкие удары. «Старый я, братец!» — улыбнулся Степан. «Еще хоть чуть-чуть!» «Запомни главное, не выпячивай нижнюю губу, когда собираешься нанести удар. Я всякий раз вижу по твоему лицу, когда пойдешь в атаку». «А я слыхал, отец завещание написал». «И что там?» Степан замер. Он не раз думал, что его ждет после смерти Максима Яковлевича. Максимка прыгал вокруг, размахивая саблей. Без уважения, без умения держать ее так, как положено. Четырьмя перстами на рукояти, большим на спинке. «Ты перстами рукояти не касайся, выбьют, искры полетят». «Я слышал, как они ссорились, но матушка что-то говорила мне. Я так и не понял». «А, подожди! Нет, прав у тебя на наследство батюшкина, так говорила». Максимова сабелька добралась до Степановой груди и резанула рубаху. «Братец!» – испуганно подпрыгнул Максимка. «Лезвие тупое, гляди, только рубаху чуть-чуть помяло. Молодец, схватываешь на лету!» Потрепал он брата по затылку. Ярость еще не оставила Степана, когда он зашел в дом. Максимка давно убежал в свою горницу, Хрисогон дремал на лавке, дожидаясь, пока дом угомонится. Степан скинул сапоги, швырнув один из них в стену. Некому было высказать свой гнев. Голуба отправился погостевать у Михейки, друга буйной юности. «Черт бы тебя подрал!» Не родил он о богатстве, землях и золоте. Может, от того, что в детстве оказался в одном из самых достаточных домов в России. Может, от того, что отцов пример показывал. Чем больше имеешь, тем больше маешься. Сейчас Степан Строганов, 38-летний муж, прошедший через битвы и предательство, ощущал лишь детскую обиду. «Что-то надобно?» Темноглазая девка заглянула в горницу, и Степан кивнул. Максим Яковлевич восседал на стуле, достойном восточного правителя. Зеленый бархат, вкрапление узорчатого мурина и яшмы, ножки в виде львиных лап, вырезанные искусной рукою. Сам глава рода воплощал собою величие и богатство. Высокая шапка отделана была чернобуркой лучшей выделки. Кафтан крыт китайским шелком. В швейных мастерских не поскупились на жемчуг, отделав им не только ожерелье и поручья, но и парчевые образцы, прихотливо украшавшие кафтан. В руке трость с перламутровым набалдашником, кое Степан невольно сравнил со скипетром. Сегодня добрый хозяин выслушивал всех. Мелких купцов, лавочников, крестьян, ярыжек. На Руси потихоньку умирал обычай, восходивший корнями к давним временам. Но Строгановы чтили его. Не ради справедливости, так ради возвеличивания рода. Степан пропустил мимо ушей плач вдовы, умолявшей о хлебе для троих детей строгановского служилого. Не вслушивался в трескучий рассказ баламутного купца. Штаны продранные, все туда же в купцы метит. Не пожалел испуганного родителя, просившего взять в казачки двух тощих отроков. Для чего надобно с такой мелочью обращаться к самому Максиму Яковлевичу? И еще нескольких невразумительных просителей. В голове Степана крутилось одно. По закону наследовали имущество законное. В браке сотворенные сыновья. Что ждать от родителя? Разделит наследство, лишит его. Сын вымесок. Он простак, жил как божья птаха. Честно служил отцу и не брал себе ни копейки из тех огромных средств, что проходили через его руки. Утаскивал на заимку лишь то, что заработал своим умом, дурень. Степан усмехнулся, поймал внимательный взгляд голубы и подмигнул ему. Друг отвернулся, еще бы. Вернулся он раньше положенного, и чего бы не остаться с ночевкой у старого приятеля. И увидел то, о чем Степан не хотел ему говорить. Кто ж виноват, что бабье податливое тело лучше всего вытесняло из головы дурные мысли? Темноглазая велась вокруг него змейка и хватала уды горячим ртом. Истошно стонала, да так, что пришлось зажать ей рот, а то перебудила бы весь дом. Голуба святоша принялся ходить из угла в угол, стучать сапогами и не дал Степану повторить сладкое действо. В былые годы они привыкли слышать срамную возню, постельные забавы друг другу и не видели в том ничего похабного. Дело житейское. «Эй, голуба, не мог попозже прийти?» Степан выпроводил девку и теперь морщился, ощущая во всем теле усталость. «Ни бога, ни черта на тебя нет!» — пробурчал друг. И по сию пору голуба смотрел на него злющим псом. «Без баб жили, не тужили. Хохотали, мед с пивом пили. А теперь каждый из них оказался опутан по рукам и ногам. Если Степановы путы давали ему дышать и двигаться, то на голубе жизнь затянула их крепко. И мозги передавили», — хмыкнул Степан, решив при случае сказать сию мысль другу. Но в тот же миг все пустые слова вылетели из головы. «Максим Яковлевич, кланяюсь вам и прошу заступничества!» Толстощекая баба, что вчера обвиняла голубу во всех грехах, явилась к Строганову. «Рассказывай», — величественно кивнул отец. Горло Степана перехватило от злости. «Царь земель пермских». «Баба», — Степан про себя называл ее толстощекой, не упомнив имени, рассказывала, заливалась слезами, умоляла, призывала Бога и ангелов небесных в свидетели, тыкала пухлым перстом в голубу. Степан с каждым ее словом все лучше понимал, что за ее запоздалым горем и бурными обвинениями кто-то стоит. «В гостях хорошо, дома лучше», — повторял Степан, натягивая порты, подпоясывая их кушаком, приглаживая вздыбившиеся после сна волосы. «Голуба, да ты чего?» «Ты еще песенку мне спой. Степан Максимович, тошно у меня на душе. Не кошки скребут медведи, да матерые с когтями в полчетверти». «Все ж обошлось, да что тебе, баба дурная, все решил отец». «Решил?» Голуба еле сдерживал ругань. Ох, давно не видел Степан друга таким разъяренным, расстроенным, да черт знает каким. толстощекая, в грязном сарафане при всех собравшихся, строгановских сыновьях, Иване Ямском, казачках, дьяках, дворне, случайных зеваках. Обвинила Пантелеймона Голубу, сына Пахома Ростка, в неслыханном. По приказу его строгановские люди подожгли избу, где остались малые дети, дочь и сын пухлощекой бабы. «Мучитель, изувер!» Причитала она и рыдала, а толпа стояла, оглушенная и растерянная. Да, в смутные страшные времена и Степану, и Голубе приходилось выполнять непростую работу. Каждый год, да что там, почти каждый месяц, людишки бунтовали. Выходили с вилами, рогатинами, луками и пищалями. Самое страшное восстание прокатилось по Котским землям в 1609-м, зацепив и Строгановскую вотчину. Ослабло государство российское, словно суденышко, что вышло в студеное море без умелой сильной руки. Многие из инородцев, что жили на Строгановских землях, услышав зов котских князей, не смогли унять бурление крови. Громили, били, рушили, поджигали. И верили, что русские уйдут с уральских земель. Толстощекая, как часто это случалось на окраине, обвенчалась с крещенным Остяком-полукровкой. Имя его не помнили ни Степан, ни Голуба. Остяк пошел за смутьянами. Убил строгановского дьяка, спрятался где-то в укромном месте. Голуба с четырьмя верными людьми отправлен был учинить сыск, наказать виновных в смерти строгановского человека. Местные все как один указывали на мужа толстощекой. Своими глазами видели, как совершал злодеяние. Избу его, худую, полуразвалившуюся, стоявшую словно нарочно в отдалении от прочих домов, окружили. Голуба сказал: «Выходи самовольно, отдай награбленное. Живым ты не уйдешь». Однако штать начал стрелять из пищали. Одного из казачков убил, другого ранил. Голуба кивнул, когда один из верных людей предложил выкурить Татя огнем. Мол, подожжем сараюшку, Тать со страху и вылезет. Во время схватки в горячке воин часто принимает решения скорые, необдуманные. Кто ж о последствиях думает, когда товарищ у тебя на руках умирает? Пустили огненного петуха. Он победно закукарекал в доме предателя. Выскочил Тать, наказан был без жалости. Никто не поминал ту историю, было их 40-40 во всех концах земли русской. Да только сейчас толстощекая чего-то затеяла сыр-бор, да сказала о страшном. «В избе двое детишек наших были. Я-то в лес пошла, они сами по себе остались. Задохнулись невинные, ушли к Господу. У наших всех, спросите, подтвердят, как пережила, я не знаю». Отчего сразу не подняла крик толстощекая? Почему явилась сейчас, спустя годы, с жалобами неведомо? Двое из той деревушки, староста и сосед, слова ее подтвердили. Максим Яковлевич сказал, что о решении своем объявит позже. «Если виноват, готов наказание понести», — жаловался после Голуба. «Да наговор это опозорили!» Степан тоже волчьим нутром своим ощущал подвох. Мачеха, Хрисогон нехороший, Иван Ямской. Каждый из них имел свою нужду. Каждый был бы рад ославить Степана и его помощника.